Глава 15. Понедельник. На работу я опоздал на 10 минут из-за пробки на фривее Коста-Меса. Но по этому поводу не волновался. Все равно никто не заметит. Все выходные я провел, обзванивая друзей моих родителей, спрашивая их, известно ли им, что случилось с личными вещами родителей. Никто из них не знал. Некоторые даже не стали со мной разговаривать. Ни один из них меня не помнил. Никто не знал или не захотел сказать, какая похоронная контора организовала похороны или на каком кладбище похоронили моих родителей. Поэтому я пошел в библиотеку, отксерил телефонный справочник Сан-Диего и обзвонил все эти чертовы конторы. Конечно, это оказалось последней из них. Я спросил сотрудника, знает ли он, что случилось с вещами моих родителей, и он ответил, что нет. Я спросил его, кто оплатил похороны, и он сказал, что это конфиденциальная информация. Он был предупредителен и сочувственно мне сообщил, что если бы я мог представить доказательства, что Мартин и Элла Джонс — мои родители, он был бы рад поделиться со мной этими сведениями, но не по телефону. «Доказательства?» — спросил я. «Свидетельство о рождении», — пояснил он. «Мое свидетельство о рождении хранилось у моих родителей». Он сообщил мне, где они похоронены. Я сказал спасибо и повесил трубку. Я понял, что моего прошлого больше нет. У меня нет корней, нет историй. Я существую только в настоящем. Когда я вошел в офис, Дэвид над чем-то усердно работал и даже не поднял на меня глаз. Я прошел мимо, снял пальто и сел за свой стол. На нем лежала толстая стопка бумаг. На ней сверху, на бланке со стола Рона Стюарта, была нацарапана записка. «Прошу задокументировать эти процедуры к 10-12. Подпись РС. 10 декабря. Сегодня». Дата на записке была 2 ноября. Я уставился на записку, перечитывая ее снова. Этот сукин сын нарочно так сделал, чтобы мне нагадить. Я быстро пролистал пачку бумаг. Это были служебные записки от Бэнкса и его начальников, датированные несколькими месяцами ранее, с просьбой задокументировать какие-нибудь процедуры. Я ни одной из них раньше не видел. Я даже ни об одной из этих процедур не слышал. Я взбесился, но был настолько во власти стереотипа, что взял ручку и стал смотреть бумаги с самой верхней. Мне даже на треть сегодня не выполнить этого задания, и после нескольких тяжелых минут я понял это окончательно. Все, надо отсюда убираться. Я бросил ручку, схватил пальто и направился к двери. В тот момент мне действительно было все равно, уволен я или нет. Единственное, чего я хотел, — уйти куда-нибудь подальше от этого офиса. На улице утренний туман уже стал подниматься, солнце просвечивало сквозь облака, голубизна начала вытеснять серое. Я припарковал машину на краю автостоянки Automated Interface, и пока я до нее добрался, я уже вспотел. Бросив пальто на пассажирское сиденье, я опустил окна и сдал назад, оставив дырку в бесконечном ряду сверкающих машин. Потом поехал на юг по Эмери. На первом светофоре я повернул направо, потом налево у следующего. Я не знал, куда еду. Просто хотел затеряться в уютной одинаковости лабиринта улиц. Но вышло так, что я ехал в общем и целом на запад. И приехал на South Coast Plaza. Я припарковал машину у Зирса и прошел к главному входу. После влажной жары снаружи. Прохлада кондиционеров была приятна. Хотя и были предрождественские дни, людей было не так много, как должно бы. На стоянке было тесно, но внутри почему-то людно не было. Из динамиков доносились рождественские гимны, витрины были уставлены фигурками эльфов, игрушечными санками и ватным снегом. Перед Нордстромом стояла большая рождественская елка, увешанная гирляндами и всеми возможными украшениями. Рождественские дни всегда были для меня самыми любимыми в году. Я всегда ждал их прихода. Мне нравилось в них все, от настроения до праздничных фантазий Санта-Клауса, которые придавали светское лицо этому религиозному событию. Но в этом году у меня не было ощущения Рождества. Мне некому было покупать подарки, и сам я подарков тоже не ждал. В прошлом году мы с Джейн почти все свободное время ноября и декабря провели за покупкой подарков, планируя, как будем праздновать, радуясь друг другу и грядущему празднику. В этом году я был один и одинок, без планов и целей. Я остановился рядом с елкой и стал смотреть на лица прохожих, но даже мое явное и неприкрытое глазение не привлекало внимания людей. Вообще-то женщины и дети в магазине должны были обратить на меня внимание, владельцы должны были поглядывать на меня с подозрением. Даже на пике панковского движения такой попугайски разряженный тип с ирокезом был бы весьма необычным на South Coast Plaza. А этот пик давно миновал. Человек вроде меня не мог не привлечь к себе внимания. Но я, конечно, не привлекал. Но не все меня замечали. Возле скамеечки между книжной лавкой Риццоли и рестораном Garden Bistro стоял человек с острым взглядом, на несколько лет меня старше. И он смотрел внимательно, отмечая каждое мое движение. Поначалу я его не заметил, но краем глаза видел, как он там стоит неподвижно. И у меня стало возникать неприятное чувство, что за мной наблюдают, следят. Тогда я небрежно перевел взгляд налево, на этого человека, и встретил его взгляд. Он тут же отвел глаза, притворяясь, что читает меню Garden Bistro. Теперь наступила моя очередь его рассматривать. Он был высоким и тощим, с короткими черными волосами, подчеркивавшими твердую, холодную суровость его лица. Он стоял чопорно, можно сказать, в царственной позе, но было в нем что-то неуловимо плебейское. Я подумал, почему он на меня смотрит и как вообще меня заметил. И я направился к нему, собираясь задать этот вопрос. Но тут он протолкнулся через небольшую кучку народа и стал подниматься на второй этаж, и я знал, что мне его уже не догнать. И я просто смотрел, как он спешит по лестнице. Странно. Я этого человека никогда в жизни не видел. Зачем он на меня смотрел? И почему с таким виноватым и подозрительным видом смылся, когда я перехватил его взгляд? Может быть, его заинтересовала моя одежда и прическа? Вполне логичное предположение. Почему же тогда меня больше никто не заметил? Я смотрел на верхнюю ступеньку, где этот человек мелькнул в последний раз. Может быть, ничего и не было, а мне все это померещилось. Просто гипертрофированная реакция на то, что кто-то в самом деле меня увидел. Но мне было почему-то не по себе. В торговых рядах я проторчал целый день. Идти мне было некуда, делать нечего, кататься вокруг мне не хотелось, и уж точно не хотелось ехать домой. Я бродил из магазина в магазин, купил себе чего-то на ленч, почитал пару журналов у киоска, посмотрел компакт-диски в Music Plus. К концу дня я уже собрался было уходить, посмотрев все, что я хотел посмотреть, когда случайно оглянулся. И тот же человек с острым взглядом глядел на меня в просвет между стойками. Это не было простое совпадение. Наши глаза встретились, и я ощутил, как по спине у меня пробежал холодок. Человек отвернулся и быстро пошел по проходу к выходу из магазина. Я за ним, но пока я добрался до выхода, он уже растворился в толпе, в потоке покупателей, дефилирующих с покупками мимо лавок. Я хотел его остановить, но что я мог сделать? Побежать за ним? Позвать? Минуту я стоял неподвижно, глядя, как он отчаянно от меня убегает, и вспоминая, как мне стало страшно от взгляда в его жесткие холодные глаза. Но с чего бы мне его бояться, когда он явно сам боится меня? Но если он так меня боится, зачем он за мной крался? Крался. Почему я выбрал именно это слово? Я пошел дальше. Что-то в этом человеке казалось мне подсознательно знакомым. Что-то почти, но не совсем узнаваемое было в чертах его лица, чего я не заметил, пока не увидел его вблизи. И это меня беспокоило и тревожило весь путь до машины на стоянке и всю дорогу домой.